Глава шестая. Большой облом. Ты даже не представляешь, какие фантастические возможности открываются для толкового человека в этом сраном рюкзаке. Калин, приказчик какого-то там купца из Фатрии, выразительно шлепнул пустой кружкой о край барной стойки. Остатки пивной пены тут же вылетели наружу, и словно хлопья от снега осели на его загнутых рукавах. Тупой голытьбы быдло безродного, которое только кулаками махать умеет, да мешки с хлопком таскать, на каждом углу по 5 штук стены подпирает. А вот грамотных шиш да не шишам. Если читать умеешь, писать умеешь, читать умеешь, языки там разные балакаешь, тебя любой торговец руками оторвет. Да только зачем на чужого дядю до конца дней своих корячиться? В этом сраном рюкзаке умный человек как 2 пальца об стол сколотит приличный капитал. Были бы мозги да нервы железные. Калин Алил, случайный собутыльник, продолжает вещать, предлагать и уговаривать. Саян слушает трескотню фатрийцев полух. Сушеный окунь не спеша идет под кружечку светлого пива. Таверна «Тихая пристань» находится недалеко от морского порта. Несколько лет назад в этом самом доме был классический 3-этажный караван-сарай с земляным полом, потными погонщиками и степенными рюкунскими купцами в белых тюрбанах. За низенькими столиками постояльцы караван-сарая неспешно потягивали вино и торговали хлопком, железом, кукурузой, шелковыми тканями. Фатриец Заян Ивуш купил караван-сарай, подремонтировал его, перестроил на фатрийский лад и открыл таверну под вывеской «Тихая пристань». Расчет более чем верный. Купцам из Фатрии куда как привычнее пить пиво и закусывать сушеными карасями за прямоугольными столами на стульях со спинками. Место тихое и опрятное. Отличное вино, всегда свежее пиво, добротная фатрийская овсянка, жареное мясо и пироги с яблоками. Пусть цены нельзя назвать низкими, всего за одну ночь Утус Ивуш запросил 10 савиртов. Зато здесь не бывает пьяных компаний, мордобоя и громогласного выяснения отношений. Да и за 10 савиртов Саян получил не соломенный матрас с клопами, а маленькую уютную комнату на 3-м этаже с кроватью, шерстяным одеялом и с рукомойником у изголовья. В тихую пристань заглядывают люди степенные, спокойные капитаны, приказчики и купцы. По этим же причинам Саян решил переночевать в тихой пристани. Саян слабо щелкнул пальцами, Утус Ивуш тут же поставил рядом полную кружку с пивом и забрал пустую. Или потребовать вина? Саян подхватил стеклянную кружку. Белая пена пушистыми хлопьями упала на барную стойку. Нет, не стоит. Для жаркого рюкзака прохладное пиво куда как лучше. Да, будущий правитель рюкзака в наркотическом угаре еще то зрелище. Маленьким детям на ночь лучше не рассказывать. Чего-чего, увидеть подобное, ну, никак не ожидал. Что же тогда можно подумать о самом Ласиче VIII, ныне здравствующем правителе Рюкзака, о его приближенных, высших сановниках, а о всей элите страны в целом? Упокой, Господи, их здравый рассудок и гордость. До самого вечера Саян бродил по улицам Тургала. От былого приподнятого настроения, что так радовало его с утра, не осталось ни крошки. Ужас. Если Ролосский архипелаг – колония в хорошем значении этого слова, то Рюкзак – в худшем. Фатрийцы грабят страну обоими руками в 3 горла без малейшего зазрения совести. Местные ремесленники на грани выживания, рынок завален дешевым ширпотребом из Фатрии. Квартал иноземцев нашелся-таки на другой стороне порта. Две или три улицы застроены типичными патрийскими домами из красного обожженного кирпича высотой в 2-3 этажа с раздвижными окнами и треугольными крышами. Перед каждым домом небольшой садик с дорожками или тщательно постриженные лужайки. В центре иноземного квартала самый настоящий дворец самого главного торгового представителя. А напротив него просторное здание биржи со множеством колонн и высокими стрельчатыми окнами. Там же, на другом конце торгового квартала, патрийцы построили современную крепость. Солдаты в красных мундирах и пробковых шлемах разгуливают поверху массивных бастионов. Из амбразур торчат не чугунные монстры позапрошлого века, а современные крепостные пушки весьма солидного калибра. Ни одно по-настоящему независимое государство не потерпит на собственной территории, тем более в столице, чужой крепости с чужим гарнизоном. Самое печальное не красные мундиры фатрийских солдат и шелковые ткани с печатями фатрийских фабрик. Курильни опиума, грязные вонючие сараи или респектабельные салоны встречаются буквально на каждом шагу. Некогда великий народ, некогда могучего государства валяется под кайф. В расстроенных чувствах Саян завалился в патрийскую же тихую пристань. Горло грызет жгучее желание напиться вдрызг. Может, и в самом деле заказать номер бутылку вина без закуси? Если вздуматься, это же гениальная торговая схема. Приказчик Кали налил и зарядно накачался пивом. Молчание Саяна только распаляет его болтливость. В Аргуне, в общем, далеко. Алил махнул рукой. Опиум в огроменных количествах делают. А толкает его здесь в Люкун. Как его там? Ласич 70,5, правитель типа, с удовольствием пыхтит трубкой и подданных своих приучает. Ради очередной дозы он маму родную продаст, хоть в публичный дом, хоть на мясо. Хотел было прихватить из Аргуни ящик другой опиума, но нельзя. Приказчик Орел грустно вздохнул. Монополия, понимаешь? Вот и приходится возиться с ножами и вилками. Вывод крайне неутешительный. Саян вновь щелкнул пальцами. Утус Ибуш тут же поставил полную кружку с пивом. Рюкун в качестве противовеса Менгам решительно не годится. Случилось самое страшное, самое печальное, что только может быть, сгнила элита. Рюкун крепко сидит на опиумной трубке. Потребуются годы и десятилетия, чтобы даже до самого тупого крестьянина дошли все прелести жизни под кайфом. Народ должен переболеть наркотой, приобрести хотя бы некое подобие иммунитета. Наиболее морально слабые должны вымереть, а иначе нельзя. Только так появятся люди, которые с оружием в руках будут готовы бороться с засилием иноземцев и с дурью, которая убивает рюкунцев. В любом случае, Саян со звоном поставил наполовину пустую кружку на барную стойку, местную элиту придется целиком и полностью менять. На воспитание, обучение новые уйдут годы и десятилетия. Лет 30-40, а то и все 50, потребуется лишь на то, чтобы вывести рюкун из-под кайфа. Дело, конечно, благородное, но... Саян криво улыбнулся. «Не для этого, совсем-совсем не для этого он прибыл в Тургал. Для прогресса человечества у него есть Марне. А на этом берегу Южного океана у него другие задачи. Главная цель очередной жизни определена, и она не исцеление рюкуна. Если так и дальше пойдет, то рюкун рухнет под натиском первого же завоевателя. Вывести страну из-под кайфа можно гораздо, гораздо быстрее. Только для этого потребуется обильное кровопускание. Тот же притон, недалеко от загона торговцев с котом, можно окружить ротой солдат, наркоманов повесить на ближайших заборах, а честного торговца опиумом посадить на кол, чтобы другим неповадно было. Но... Саян забросил в рот шматок соленой рыбы. Мечты, мечты, пустые и глупые мечты. «Саян!» — приказчик Алил грубо толкнул плечо. «Слышишь, что говорю? Мне компаньон нужен. В этом сраном рюкуне все давно поделено и огорожено. Другое дело Гунсар, там это, южнее который. В прошлом году генерал Дартин там как раз порядок навел. Как вот там? Азара Римана строптивого скинул, а на его трон более покладистого братца посадил. В Гунсар когти рвать надо. С Витусом Хруновым договориться можно». Нетвердой рукой приказчик Орел поднял кружку с пивом. Тонкие желтые ручейки стекли по его подбородку на изрядно закапанную манишку. «Дрянное дело», — Саян тяжело вздохнул. «Непродолжительную войну между Гунсаром и Фатрией уже прозвали опиумной войной. Самое паршивое то, что это была новая война, совершенно другая война, а не такая, как обычно. Главная задача обычной войны – приобрести территорию, завоевать ее, удержать за собой. Фатрийцам не нужна была ни одна пять гунсара. Не для этого они развязали первую войну. Все, что требовалось Фатрии – скинуть неугодного правителя, посадить на его место гораздо более покладистого, пробить для себя побольше выгодных законов и привилегий. Там символические пошлины на ввоз товаров, запрет судить торговцев и прочее в том же духе. То, как Гунсар проиграл войну, еще долго будет позорной страницей в его истории. Большую страну с многомиллионным населением поставил на колени всего лишь 10-тысячный экспедиционный корпус. И дело не в технической отсталости гунсарцев, не. Гунсарские солдаты обладают крайне низким боевым духом. Сплошь и рядом они оставляли хорошо укрепленные форты с кучей пушек и еще большим количеством боеприпасов и продовольствия. Едва первые патрийские снаряды падали возле их стен. Армии в 20, 30, 40 тысяч человек разбегались перед тысячным отрядом патрийцев после первых же выстрелов. Да, техническая отсталость гунсара дала себя знать, но не до такой же степени. Если бы дух гунсарцев был бы так же крепок, как у тосунарцев, то Фатрия умылась бы кровью. Но чего нет, того нет. Так вот, с громким стуком приказчик Алил уронил пустую крышку на барную стойку. От неожиданности Сэм вздрогнул. План таков. Приказчик Орел пьяно рыгнул. «Берем у Хрунова ящик другой дури, дуем в Гаудан, это столица гунсара сраного, и заводим собственную торговлю ханкой». Приказчик Орел стер пивные усы. На его оплывшем лице всеми цветами радуги играет самодовольство. «Ну да, поначалу придется самим дурь толкать. Там, это, сарай какой-нибудь сляпать, трубки, лампы... Оптом дешевле взять. Мальчишка, ну, который, это, трубки заряжать, у меня есть на примете. Ловкий подлец. Зато потом развернемся, научим гунсарцев цивилизации. Ханку напрямую из Аргуни гнать будем». Приказчик Алил замахал руками. «Главное, самому эту дурь не курить». Саян молча закинул в рот кусок соленого карася. По площади, количеству населения и ресурсов гунсар раза в три больше рюкун. Только на роль противовеса менгам гонится ровно в три раза меньше. Гунсар не является единым централизованным государством, вот в чем проблема. Он застрял на стадии феодальной раздробленности. Графы, бароны, князья, или как там они на гунсарском, зубами и рогами держатся за свою независимость. Что самое противное, С помощью пушек и ружей фатрийцы прижали к ногтю всех, без исключения феодальных правителей. Но в объединенном Гунсаре, едином централизованном государстве, они заинтересованы еще меньше недобитых феодалов. Да еще торговля опиумом. В недалеком будущем Гунсар разделит участь Рюкуна. Приказчик Алил, наркобарон доморощенный, яркое тому подтверждение. Пока выводить из-под кайфа Гунсар не требуется, но объединить его еще целая жизнь потребуется. А модернизация, индустриализация и создание полноценного противовеса менгам не может быть и речи. Быстрее бараны, договорятся между собой, загрызут волк. На душе грустно и муторно. Саян в раздражении оттолкнулся от пустой кружку. И вряд ли отличное пиво тихой пристани тому виной. Захотелось дать болтливому Алилу в морду, покинуть постылый уют таверны и выйти, выскочить на свежий воздух. Проветриться. Саян высыпал на барную стойку 10 медных савиртов. Погодь! Приказчик Алил от удивления выпучил пьяные глаза. Так ты согласен или нет? Тихая пристань находится рядом с портом. Узкая кривая улочка, больше похожая на пыльную тропинку, вывела прямо к ряду насыпанных причалов. Темными силуэтами выстроились торговые суда. Словно яркие звездочки на фальшбортах сияют фонари. Возле высокого штабеля тюков с хлопком сторож, старый моряк в драной рубашке с закатанными рукавами, подозрительно покосился на Саяна, но ничего не сказал. Саян остановился у причала. Тишина. Над головой яркое звездное небо. Свежий морской ветерок слегка рассеял в голове пивные пары. Бриги, флейты, шхуны примостились возле каменной ограды причала, словно уставшие после долгой дороги путники. Мостки и трапы убраны. Лишь изредка свет фонаря заслонит заспанное лицо моряка. Только утром, с первыми лучами гиполы, большой порт вновь наполнится шумом и гамом, вновь завертится бесконечный цикл погрузки-разгрузки. А пока над причалами и набережной царят тишина и сонное спокойствие. Кожаные каблуки чуть слышно шуршат по каменным плиткам. Саян, не зная куда и зачем, побрел по причалу. По левую руку красавец Брик, убранные паруса висят под реями толстыми белыми свертками. На носу большими буквами по-марнейски вырезана чайка. Саян тупо уставился на название. Может, и в самом деле вернуться в Марнею? Посвятить очередную жизнь прогрессу человечества? Очень даже благородная цель. Так ведь и так каждая вторая жизнь принадлежит ей. Или, Саян обернулся, на противоположной стороне причала из темноты выступает шлюп. На грот-мачте лениво колышется синий-белый полосатый флаг. Стирия. Тоже вариант. Гражданская война в Стирии между людьми на севере и менгами на юге в самом разгаре. Бывшие рабы в самом деле зубами держатся за каждый город, за каждую деревню, хутор, переправу. Недавно им вроде как удалось отбить наступление федеральной армии на Набек. Крупный город на юге Стирии, столицу никем не признанного государства Янгор. Отличный вариант. Саян подошел ближе к стирийскому судну. На носу в потемках едва можно разобрать название «Гордый». Стирийцы принимают федеральную армию всех, у кого 5 пальцев на обоих руках. Можно будет сделать головокружительную карьеру. Это в мирное время продвижение в чинах и званиях идет медленно и со скрипом. А во время войны после каждого более-менее крупного сражения появляется куча вакансий. Заодно можно будет наладить отношения с Марней. Саян повернул голову. Дальше по причалу еще один шлюп. На корме висит красно-белый флаг. Турмана, колония Марней на материке Ларш. Не-е-е-е. Отпадает сразу. Турманцы еще не успели забыть, кто именно спас их от независимости. Фанатики с революционными идеями вместо мозгов до сих пор собираются в конспиративных кабаках для политических попоек. Всю жизнь придется упорно доказывать, будто ты не сын, не внук, не сват Саяна Коста. Возле края причала Брик из Дарманы, самого развитого государства менгов на материке Чалос. Большой фонарь на фок-мачте освещает палубу. Из-за фальшборта высунулась заспанная физиономия менга. Даже в желтом свете фонаря матрос похож на золотого истукана. Глаза бы не видели. Саян насупился. Словно издеваясь, моряк принялся тереть глаз четырехпалой рукой. Морду, что ли, набить? Не стоит шум поднимать. Моряк недовольно буркнул под нос и снова скрылся за фальшборт. Дармана. Саян перевел взгляд на фонарь на фок-мачте. Ночная мошкара тычется в грязное стекло. Отличный вариант. Направиться в логово заклятого врага и навести там шороху. Великая цель и великая месть – две главные, они же единственные партии в долгой, очень долгой жизни на Мереме. Если отправить на тот свет сотню-другую лучших представителей желтолицых, то Дармана самым натуральным образом споткнется на пути прогресса. Только, — Саян отвернулся, — толку чуть. Это раньше. 3-4 тысячелетия назад можно было нанести большой урон, но только не сейчас. Сейчас менгов слишком много. Расплодились кролики четырехпалые. Политическая и научная элита Дармана насчитывает тысячи менгов. Убийство 3-4 сотен погоды не сделает. Да и сейчас время для великой цели. Великая месть подождет. Тогда Саян рассеянно глянул по сторонам. Что же делать? Самый важный вопрос повис в воздухе. Как и 3 месяца назад в живой пещере, там, где живет вечность, сомнения раздирают душу на кусочки. Только на этот раз решать нужно быстро. Кошелек с золотыми и серебряными виртами во внутреннем кармашке рубашки не бездонный. Через месяц-другой будет не до глобальных проблем. Придется думать об элементарном пропитании крыши над головой. Не то, не то. Все не то. Саян остановился на краю причала. Внизу темные воды моря Акмары тихо лижут зеленые от водорослей камни. Варианты есть. Некоторые из них очень даже заманчивые, но... Саян в раздражении пнул сухую головешку, они отвлекают от самого главного. Если не сейчас, то лет через 50, 100, 200 проблема с противовесом менгом встанет в полный рост и даст кулаком между глаз. Не исключено, что Дармана тем или иным образом возьмет под контроль все государства менгов, как на самом Чалосе, так и на Колбане, на материке на другой стороне Янтарного океана. Кстати, почему пусто? Саян глянул по сторонам. Место возле каменного причала совершенно свободно. Непорядок. Как рассказывали моряки на Имбире, Тургал очень загруженный порт. Бывало не раз и не два, что флейту приходилось торчать на внешнем рейде в ожидании свободного места у причала. Наверняка еще сегодня вечером, до наступления темноты, с этого самого места отчалило какое-нибудь судно на юг, в сторону выхода из порта. На юг, на юг. Саян задумчиво уставился на далекую точку на горизонте, где должна быть та самая маленькая крепость, которая охраняет вход в гавань. А ведь, — Саян наморщил лоб, — на юге, точнее, на юго-востоке, находится большой остров Тассунара. Тассунарская империя — еще одно государство людей. Пусть не на самом материке Чалос, зато рядом, под боком. Тасунарский архипелаг протянулся на несколько тысяч километров с севера на юг. Именно он отделяет море Акмара от вод бескрайнего океана, самого большого на Миреме. Если прикинуть, то... Саян наморщил лоб. Тасунарская империя по площади населению, если не меньше Рюкуна, то не намного, может быть, даже больше. В Тасунарском архипелаге уйма островов. Ныне здравствующая Тасунарская империя возникла 1500 лет назад. Там, правда, 3 или 4 сотни лет назад шла нешуточная междоусобица. Как их там? Самураи. Отличные воины, такое рубило учинили. Зато островное положение империи, как ничто иное, способствует укреплению централизованной власти. Сейчас вроде как никаких войн на острове нет. Правда, с вестями о самой Тасунаре не густо. А это вариант. Саян резко развернулся на месте и скорым шагом направился прочь с причала. Эхо торопливых шагов испуганно заметалось между судами. Правда, непонятно, какой именно вариант. Может, гнилой, а может и не очень. Но все же вариант. Других крупных государств в этой части материка Чалос больше нет. Лишь только по этой причине имеет смысл проверить и эту возможность. Большой фонарь над дубовой дверью тихой пристани зазывает запоздалых путников перекусить и отдохнуть. Саян потянул на себя дверную ручку. В Тургал каждый день заходят десятки судов. Наверняка парочка из них направляется в Нандин, столицу Тасунары. Хорошие моряки всегда нужны. В тихую пристань любят наведываться капитаны торговых судов. Наверняка Утус Ивуш, владелец таверни, подскажет, к кому обратиться. «Скажите, уважаемый», — Саян присел на высокий табурет возле барной стойки, — «какое судно в самое ближайшее время отправляется в Тасунару?» «Но...» — Утус Ивуш в глубокой задумчивости принялся протирать белой тряпочкой и без того чистую пивную кружку. «Не могу знать». «Это как?» От удивления Саян вытаращил глаза на владельца таверны. Тот, кому за эту самую стойку каждый день присаживаются десятки капитанов и не знает? — А так! — приказчик Алил оторвал голову от барной стойки. Фатриц изрядно накачался пивом. И почему Утус Ивуш еще не кивнул мускулистому слуге отнести пьяного посетителя в одну из общих комнат? «Проклятые тасунарцы ни с кем не торгуют!» — приказчик Алил пьяно икнул. «Любому иноземцу, который только рискнет ступить на их проклятый остров, тут же секир башка!» Пьяный Патриц выразительно провел большим пальцем по горлу. «Да, это действительно так!» Утус Ивуш поставил идеально чистую кружку на барную стойку и взялся за следующую. Вот уже почти 300 лет Тасунарская империя придерживается строгой самоизоляции от внешнего мира. Время от времени на берег Чалоса морские волны выбрасывают тасунарских моряков. Так вот, специальным указом императора этим бедолагам категорически запрещено возвращаться домой. А иначе им в самом деле отрубят голову. Что за бред? Саян машинально щелкнул пальцами. Утус Ивуш тут же поставил перед ним полную кружку. Пивная пена возвышается над верхним краем, но не стекает по нему. Если Тасунара шарахается от иноземцев, как от чумы, то это хорошо, только как же туда попасть, вслух произнес Саян. Как обычно, морем на торговом судне. Утус Ивуш хитро улыбнулся. «Вы что-то знаете?» — Саян поднял полную кружку. Пивная шапка качнулась и перетекла через край. «Но как сказать?» Утус Ивуш вновь принялся протирать белой тряпочкой и без того чистую кружку. Владелец таверны до последнего тянет удовольствие. или надеется продать информацию. Только ничего у него не выйдет. Саян не спеша, смакуя каждую каплю, сделал несколько глотков. Отличное пиво, свежее. Играть в ожидании можно и вдвоем. Однако пауза затягивается. Вот усыбуш, Саян смахнул с губ пивные усики. Я ведь могу у других спросить. Владелец таверны нахмурил брови и сжал губы. На самом деле в Тасунаре есть пара факторий. Патри и как раз Марнеи. Вот усыбуш резко поставил кружку на барную стойку. Только не в столице, а в маленьком городишке Довизун. Бухта там такая узкая, что два фрегата ни за что не поместятся. Коль ты марнеист, то вполне можешь прогуляться по Довизуну. Но если хотя бы попытаешься высунуть нос за его пределы, то и в самом деле секир башка. Мутусыбуш выразительно провел пальцем по горлу. Так если фактории все там есть и сюда тоже ходят, то почему бы не в курсе? Саян вновь взял пивную кружку. Тасунарцы разрешают заходить не более 5 судам в месяц. Не так давно из Рюкуна и Гунсара они допускали по 10 судов, но только самих рюкунцев и гунсарцев. Ну а так как сейчас ни Рюкун, ни Гунсар флота больше не имеют, Утусыбуш выразительно развел руками. Белая тряпочка, словно белый флаг поражения, зажата между пальцами. Рюкунские и гунсарские купцы не выдержали конкуренции с Фатрией и разорились, мысленно закончил Саян. Хотя это еще лучше. Иноземное влияние в Тасунаре должно быть едва отличным от нуля. Любой нормальный император не даст травить своих подданных, бесценных налогоплательщиков, опиумом. Правда, Саян мысленно одернул сам себя, как бы условия на острове не оказались бы еще более паршивыми. В любом случае, Тасунара стоит того, чтобы навестить ее. Другой альтернативы просто нет. Так, может, все-таки припомните хотя бы одно судно, которое в ближайшее время направляется в Довизун? Саян поднял глаза на Утуса и Бужа. Увы, не припомню. Владелец тихой пристани развел руками. Проклятие! Тихо в пивную кружку ругнулся Саян. Пивные хлопья едва не заляпали глаза. Как бы то ни было, Саян поднялся на ноги, пора спать. Ночь на дворе. Обеденный зал тихой пристани опустел. Посетители разошлись по домам, либо по номерам. Вот уже Утусыбуш выпроваживает самого последнего моряка.